Слуга короля. Вслед за этим он, немедленно не простившись, покинул город. У арманьяка всегда были наготове дорожные мешки и оседланные лошади. Генрих решил несколько отдалиться от семьи Дестре, воевать и скакать по стране необремененным излишними тяготами. Однако от тоски по Габриэле и от того, что ему приходилось стыдиться ее, он в траншеях у Руана подвергал свою жизнь опасности. Королева Англии сурово осуждала его за это, о чем он узнал из писем своего посла Морнея. Многие дворяне-католики предупреждали его, что не могут выжидать, пока он решится принять другую веру. Майен назначил им последний срок перейти, пока не поздно, на сторону большинства. Времени до созыва генеральных штатов у них осталось в обрез. А между тем твердо решено, что избран будет король-католик. Среди всех тревог Генрих однажды видит, как по улице Дьеппа, мерно покачиваясь, двигаются носилки. Он тотчас понимает, кто скрыт в них. Сердце его начинает бурно колотиться, но это уже не радость и не бурное желание, как тогда в долине Иосафата, когда носилки появились в первый раз, многое изменилось с тех пор. Он пошел к себе в дом и ждал ее там. Габриэль одна смиренно вошла в комнату. — Сир, вы оскорбляете меня, — сказала она без жалобы или упрека, во всей своей равнодушной красоте, и красота эта мучила его, как нечто утраченное. Его взор открывал черты, выходившие за пределы совершенства. А между тем оба они молчали из страха перед неизбежным разговором. Намек на двойной подбородок увидел Генрих. Ничтожная складка, уловимая лишь при определенном освещении, но прекрасная, свыше всякой меры. «Я готов принести вам извинения, мадам». Услышал он свои слова, такие официальные, какие говорят чужому человеку, однако она не изменила тону сдержанной интимности. — Как могли вы поступить так несправедливо? — сказала она, качая головой. — Вы должны были защитить моего отца и меня от жителей Нуайона, которые отказывают нам в уважении. — Его нельзя и требовать от них, — ответил он резко, но при этом жестом указал ей кресло. Она села, после чего еще строже поглядела на него. — Вы сами виноваты во всем. Почему вы немедленно не покарали наглецов, которые оклеветали перед вами господина Дестре? — Потому что они были правы. Покупки торчали у моего губернатора из каждой прорехи платья. Мне казалось, будто меня самого поймали с поличным. Какое ребячество! Это его маленькая, безобидная слабость. За последнее время она, пожалуй, возросла немного. Мы к этому привыкли. По забывчивости я не успела предупредить вас. Моей тетушке де Сурди часто приходилось ездить к торговцам и разъяснять недоразумения. Впрочем, обычно дело идет о дешевых безделках. — Кольцо не безделка, — заявил он, и в растерянности поглядел на ее изумительную руку, как она покоилась на локотнике и как блестел на ней камень. То самое кольцо. Она его носит. — Удивляюсь, — произнес он, хотя в голосе его звучало скорее восхищение. — Однако, мадам, объясните мне, что делает мой губернатор с детскими игрушками? Она посмотрела на него, и взгляд ее преобразился. Прежде холодный и ясный от гнева за нанесенные оскорбления, он теперь затуманился нежностью. О, это была ненасильственная нежность! — Габриэль! — воскликнул вполголоса Генрих. Уже поднятые руки его снова опустились. — Зачем нужны игрушки? — прошептал он. — Они приготовлены для ребенка, которого я жду. — сказала она, опустила голову и робко протянула к нему руки. Покорной, в сознании своих прав, ожидала она поцелуев и благодарности. При следующем их свидании она потребовала большего. Король должен назначить господина Дестре начальником артиллерии. Он обязан дать удовлетворение ее отцу. На этом она настаивала. Почему именно такое удовлетворение? Она не объясняла. Генрих попытался обратить все в шутку. — Что понимает господин Дестре в применении пороха? Не он ведь взорвал серую башню? — Ее взорвал барон Руни, когда король осаждал город Дре. Руни, искусный математик, владел также секретом подкопов и взрывчатых снарядов. Подкоп господина де Руни во время осады Дре — это было ходячим выражением, насмешкой над кропотливыми трудами честолюбивого педанта, длившимися 6 дней и 6 ночей, пока толстые стены серой башни не были начинены порохом, целых 400 фунтов пошло на них. Весь кочевой двор вместе с дамами собрался на этот взрыв и заощрялся в остротах, когда сперва только повалил дым и послышался глухой треск, а затем 7,5 минут ровно ничего. Казалось, ученый вояка наказан за самонадеянность, однако башня вдруг треснула сверху донизу. Раздался небывалый взрыв, и она рухнула. Никто этого не ожидал, даже и осажденные. Они стояли на башне, и множество их погибло. Немногие спасшиеся получили от короля по ЭКЮ. Ронни, который имел все права стать губернатором, снова был оттеснен, прежде всего потому, что принадлежал к той религии. Его соперник, толстый плут Д.О., мог вдобавок обещать королю ту долю из общественных средств, которую не прикарманит он сам. Ну, как же ему было не стать губернатором? Но должность начальника артиллерии, по крайней мере, оставалась еще свободной. И Генрих твердо решил отдать ее за заслуги своему Руни. Он хотел преподнести отважному рыцарю эту награду, когда тот вернется из города и крепости Руана, куда услал его король с поручением сторговаться, за какую цену сдадут город. — Прекрасная любовь, — говорил Генрих Габриэле де Стре, — возлюбленная моя повелительница, — умолял он, — не просите меня об этом. Выберите для господина Дестре все, что вам заблагорассудится, только не управление артиллерией. «Как могу я послушаться вас?» — отвечала она. «На меня и на моего отца весь двор будет смотреть пренебрежительно, если вы не дадите нам этого удовлетворения». Быть может, упрямство ее объяснялось беременностью. На время Генрих отделался неопределенным обещанием и, не мешкая, послал в Руан настойчивое письмо своему Рони, чтобы тот поторопился сторговаться насчет сдачи города. Пусть не скупится. Ворота во что бы то ни стало должны раскрыться перед его господином. Габриэль, пожалуй, забыла бы про управление артиллерией, если бы ей предстояло вместе с своим венценосным любовником совершить торжественный въезд через триумфальную арку в столицу нормандского герцогства. Но пока что письмо короля оказалось очень кстати его послу. Без этого письма король мог легко потерять свой город Руан, а его посол Руни и даже жизнь. С господином де Вияром, который начальствовал в Руане от имени Майены и Лиги, Руни добросовестно спорил о цене уже 2 дня. Возражал против всех условий губернатора и доказывал, что королевская казна не может их выдержать. А в это самое время уполномоченные Лиги и короля испанского предлагали тому же самому Вияру несчетные груды золота, и притом на любых условиях. По рассудительности посол короля был сродни этой северной стране, и в голове у него никак не укладывалось, что нужно тратить деньги, когда лучше взорвать башни и разнести город из орудий. С другой стороны, Руни, впоследствии герцог Сюли, крайне заботился о своем достоинстве и впадал из-за него даже в чванство. В этом отношении он мог быть доволен, ибо господин де Вияр устроил его в лучшей гостинице, приставил к нему для услуг своих людей, послал ему своего первого секретаря и пригласил его в дом своей любовницы. В этом смысле все было благополучно. Однако губернатор, человек прямолинейный, не замедлил выставить все требования, какие только мог придумать, и они, естественно, возрастали, по мере того, как противная сторона сулила ему все большие груды золота. В конце концов получился целый реестр. Должности и звания, крепости, аббатство, 1 200 000 за уплату его долгов. Кроме того, ежегодная рента, а затем снова следовали аббатства. Запомнить это было уже невозможно. Господин де Вияр с присущей ему аккуратностью записал все и прочел вслух. Рони ответа сразу не дал, думая про себя. Грабители такие. Вот откуда ваше гостеприимство и приемы вашей любовницы. Стоит мне вычеркнуть что-нибудь из вашего списка, и вы продадитесь Испании? Впрочем, вы были бы правы, если бы не наши пушки. Я вам покажу, как закладывают порох в башне, а кончится тем, что вас повесит. Придав своим голубым глазам и гладкому лицу не больше выражения, чем требовалось, Рони выступил с встречными разумными предложениями. Однако губернатор прервал его. Он забыл еще одно требование. Не меньше, чем на 6 миль вокруг Руана должно быть воспрещено протестантское богослужение, объявил он еретику и послу короля еретика. Вследствие этого разговор принял неприятный оборот и в тот день уже не мог ни к чему привести. Правда, был заключен предварительный договор. Но только потому, что Рони уж очень любил документы и подписи. Без документа, даже самого малозначащего, он не кончил ни одного совещания. Через гонца он уведомил короля о бессовестных условиях губернатора. В ожидании ответа господин де Вияр вбил себе в голову, что Рони, ничего даже не подозревавший, замыслил убить его. Это было чистое недоразумение. Какой-то проходимец вознамеревался похитить губернатора, чтобы потом стребовать выкуп. Словом, когда они встретились вновь, у губернатора глаза на лоб лезли, и в мыслях были только виселица и веревка. О том же в прошлый раз подумывал Рони, но не обнаруживал своих помыслов так открыто. Теперь его здравый ум подсказал ему, что только разыграв безумие, он спасет положение и оградит себя от самого худшего, и он немедленно разъярился пуще губернатора и даже назвал его бесчестным изменником. Вияр до того опешил, что потерял дар речи. — Я изменник, от гнева вы не помните себя, сударь? Вы сами в пылу безрассудного гнева толкуете о каком-то убийстве, о котором я понятия не имею, а кроме того, собираетесь нарушить слово, ведь у меня есть предварительный договор. Эти внушительные слова отчасти привели в чувство господина де Вияра, так что при появлении своей любовницы он сказал: «Не кричите, мадам, я тоже больше уже не кричу». Однако его успокоение, которое скорее можно было назвать отропью, хватило бы ненадолго. Невиновность господина де Рони настойчиво нуждалась в существенном подтверждении, иначе дело могло обернуться плохо. Как раз в эту минуту один из слуг Рони принес ему письмо короля. Это был ответ на бессовестные требования руанского губернатора. Правда, главным поводом для этого письма послужили требования мадам де Лианкур. Иначе оно, пожалуй, не пришло бы так кстати. Впрочем, остается невыясненным, не было ли оно получено Рони еще раньше, в гостинице. Настолько силен был эффект от вручения его здесь, в напряженнейшую минуту, что по зрелом размышлении никто не поверил в случайность. Возлюбленная губернатора тоже не замедлила усомниться. Но, как бы то ни было, король принял все условия, исключая запрет богослужения, о котором он не упоминал ни слова. Почему и господин де Вияр обошел этот пункт? Место генерала-адмирала он все равно получит. Он немедленно принес извинения послу, признав, что несправедливо считал его своим убийцей. К счастью, как раз был пойман сообщник настоящего убийцы. Губернатор приказал привести его. Собственноручно одел ему веревку на шею, и губернаторские слуги повесили злодея из окна на глазах обоих господ. Затем оставалось лишь отпраздновать счастливое окончание дела. — Лиге конец! — с прямотой старого солдата выкрикнул Вияр из того окна, к которому уже ранее все взгляды привлек висельник. Губернатор приказал: «Кричите все! Да здравствует король!» Народ послушался, и клики его докатились вплоть до гавани, где корабли дали залп из пушек. С крепостных валов раздавались салюты. Радостно звонили все без изъятия церковные колокола, благодарственное молебствие в соборе Богоматери с королевским послом Рони в первом ряду, прием именитых горожан, принесших ему в дар великолепный столовый сервиз из позолоченного серебра. После этого Рони покинул город Руан. Когда во время сражения при Иври он весь в ранах лежал под грушевым деревом, он и там оказался победителем. И даже захватил богатых пленников, ибо этого человека возлюбило счастье. На сей раз он своим усердием, счастье послужило здесь только подмогой, добыл королю один из лучших городов. Хороший слуга короля поистине заслужил свою награду. Меж тем он возвращается. Ему навстречу раскрываются объятия, он произносит красивую речь. Столовый прибор из позолоченного серебра должен принадлежать королю. Его слуга взял себе за правило ни от кого не принимать подарков, после чего король оставляет ему прибор и прибавляет еще 3000 золотых икю, пока все идет прекрасно. Однако, когда Рони просит о месте начальника артиллерии, король обнимает его еще раз и назначает губернатором города Манта. Рони вне себя. Он дерзко бросает королю упрек в неблагодарности. По старой привычке шутить над серьезными вещами, Рони она всегда была чужда, король отвечает: «Моя неблагодарность, это уж старо. Попросите-ка лучше, чтобы вам рассказали последние придворные новости». Очень скоро Рони узнал все. Он заперся на час у себя в комнате, затем отправился к мадам де Лианкур. Она тотчас поняла, что он пришел по поводу места начальника артиллерии, хотя по нему ничего не было заметно, держал он себя с обычным достоинством. Одежда его была усыпана драгоценными каменьями. «Мадам, я просила чести присутствовать при вашем утреннем туалете. Король пользуется моими услугами. Возможно, я могу понадобиться и вам». Габриэль ответил необдуманно: «Благодарю. Когда король в походе, я посылаю ему письма через господина де Варена». Тот был раньше поваром, а теперь разносил любовные письма. Рони побледнел. Краски на его лице, напоминающем свежий плод, не сошли совсем, только потускнели. Габриэль все же заметила это, но упустила возможность тут же извиниться, и сколько ни пыталась впоследствии, ей это так и не удалось. Будь при ней ее тетка де Сурди, она подала бы ей нужный совет, и Габриэль, возможно, не приобрела бы на всю жизнь такого врага. А вместо этого, заметив свою ошибку, бедняжка заупрямилась, поглядела на господина де Рони так высокомерно, что камеристка перестала расчесывать ей волосы, и наступило длительное молчание. Наконец господин де Рони преклонил колено и надел даме туфельку, которую она в раздражении сбросила с ноги. Габриэль нетерпеливо смотрела на него и думала, что и это не поможет ему стать начальником артиллерии. Им будет господин де Стре. Обиженный виду не подал. Он сказал комплимент по поводу ее маленькой ножки и откланялся. Едва он удалился, как испуг пронизал Габриэль до самого сердца. Она его не поздравила. О доблестном приобретении города Руана даже и не вспомнила. Он, конечно, пошел прямо к королю. — Беги, верни его, — приказала она камеристке, но тщетно. Рони не пришел. Он задавал себе вопрос, почему эта красивая женщина до глубины души ненавистна ему. Главные причины их взаимного сходства он покамест не постиг. Оба блондины, с севера, у обоих светлые краски, холодная рассудительность, голый расчет связывает их с королем. человеком смеха и слез, но медленно в обоих созревает нечто, выходящее за пределы их природы, чувство, внушить которое может им только этот человек с юга. Скоро каждый из них потребует большего, не только милости короля, но и доверия возлюбленного, оба ревнивцы. Оба любят одного, хотят вредить друг другу, и так до самого конца. Король отправился в Сен-Дени, где вскоре ему предстояло отречься от своей веры. Об этом он до сих пор не знал ничего определенного, и в сердце своем еще колебался, хотя столько уже было предпосылок к этому событию, что оно могло произойти как бы само собой. Между тем он совещался с лицами духовного звания, прислушивался к голосам представителей Генеральных Штатов там, в Париже, почти равнодушно ожидал перемен, которые могли бы остановить его, сам медлил, надеясь договориться с своим Богом. Полный тревожных предчувствий, он больше, чем когда бы то ни было, нуждался в близости своей прекрасной возлюбленной. Он оставил ее сейчас в другом городе, потому что у него не было еще того опыта, который он вскоре приобрел, но уже и тут стало ясно, что разлучаться им нельзя. Король не знал никого, кто бы бережнее его благородного Рони доставил к нему любимую. Никакие разочарования не могут поколебать преданность хорошего слуги. Невозможно ему не любить Габриэль, раз он видит свое благополучие в Генрихе, так полагал Генрих. Рони немедленно приступил к сборам. К чему задумываться? Для кого он старается? Кто средоточие заботливых приготовлений? Пускай для недруга. Все равно нужно обеспечить спокойное путешествие по стране и торжественное прибытие. Впереди верхом он сам со своей свитой, затем на расстоянии 100 шагов 2 мула, запряженных в носилки, на которых покоится возлюбленная короля, снова промежуток, затем повозка для прислуги, запряженная 4 лошадей, далеко позади, в хвосте поезда, 12 мулов с поклажей, все торжественно и чинно, на всем печать той же разумной аккуратности, что на всех прочих начинаниях барона, ничего бы не потребовалось изменить. Если бы вместо Габриэля де Стре средоточием шествия была сама царица Семирамида, к сожалению, не все люди так преданы делу и обладают таким чувством ответственности, как Рони. На самом крутом спуске кучер с запряженной четверней повозки соскочил с козел, не подумав хотя бы здесь обуздать свою естественную потребность. Какой-то задорный мул, несмотря на тяжелый груз, галопом настиг лошадей, тащивших повозку, и, позвякивая колокольчиками, показал, как громко умеет он реветь, ничуть не хуже, чем осел Селена в Бафосской долине. От этого четверка коней рванулась вперед. Тяжелая колымага, казалось, того и гляди, повалит легкие носилки, разобьет их вдребезги и пустит под гору, а с ними вместе и самое большое сокровище королевства. «Держите! Держите!» — кричали все. Но никто не шевелился. Слуги оцепенели от ужаса. Между тем дышло, сломалось. Повозка остановилась, и лошади одни помчались дальше, и где-то впереди были задержаны людьми господина де Рони. Дама была на волосок от гибели, и потому рыцарь стремглав бросился к ней. Страх сковал ему язык. Он только жестами без слов выражал свою преданность, да издавал хриплые возгласы радости. Дама раскраснелась от гнева. До сих пор ее всегда видели лишь в мерцании лилии, значительно преобладавших над розами. Рыцарь наблюдал происходящее с тайным удовольствием. Он вспомнил других любовниц короля, которых тот покинул, потому что не терпел их свойства краснеть пятнами. Такой юной особе до этого было далеко, по меньшей мере лет 20, нужды нет. У Рони зародилась надежда, и он собрался попросту продолжать путь. Госпожа де Стре полагала иначе. Но ком-нибудь ей нужно сорвать гнев, Если сам Ронни для этого не годится, то пусть он хоть собственноручно высечет кучера за несвоевременное отправление естественной нужды, и доблестный слуга короля послушался, а немного позднее доставил королю прелестную путешественницу всецело в мерцании лилий. Во время происшествия все позеленели от ужаса, — пояснил он нетерпеливому любовнику. — Только у мадам де Лианкур краски стали еще прекраснее, чем всегда, сир. Жаль, что вас при этом не было.